как бы ситком. Богатые и знаменитые. «Привет, Вася, только давай по-быстрому», — сказал режиссер Лаптев актеру Свинцицкому. Они сидели в полупустом зале небольшого ресторана. «По-быстрому не выйдет», — сказал Свинцицкий, уронив коротко стриженную голову на большие смуглые кулаки, поставленные один на другой. Кулаки красиво смотрелись на кремовой скатерти. Официант замер с бутылочкой минералки. «Идите», — махнул им рукой Лаптев и громко вздохнул, чтоб Свинцицкий слышал. «Не чувствую роль», — ответно вздохнул тот. «Утерял смысловое ядро. И вот думаю, а мое ли это? Сереж, я долго размышлял, я больше не могу». «Чего?» — зашипел Лаптев. «Мы половину смены отсняли». «Истина профессии, истина искусства шепчет мне», — сказал Свинцицкий, — «что я послал все это нахрен. Мне грустно, Сережа, если бы ты знал, как мне грустно». «На середине фильма?» — спросил Лаптев. «В морду хочешь?» «Друг мой», — сказал Свинцицкий. «Ты, наверное, помнишь, что сержанта Климчука я играл без дублера. Если ты дернешь, сука, эти мозги выбью. Ты лучше скажи, зачем ты мою Таньку трахнул? Зачем она тебе, тихая провинциальная девочка, да твоя Ленка на всех глянцах сиськи кажет? Что ж ты за тварь такая?» Лаптев молчал, слегка огорошенный. «В общем, так...» — Свинцицкий встал, кинул на стол купюру, громко подвинул стол на место. «Выходи из положения». «Как?» — пролепетал Лаптев. «Как хочешь», — сказал он, повернулся и ушел. Через два дня у Свинцицкого звонил телефон. «Василий Казимирович?» — красивый и чуть знакомый голос. «Вас беспокоит Елена Лаптева. Мне очень нужно с вами встретиться. Сегодня стой свободно вечером». «Лихо», — подумал Свинцицкий. — «Да, конечно», — сказал он. — «Пушкин или Турандот?» — «Я бы хотела заехать к вам домой», — сказала она, — «если можно». — «Быка за рога», — подумал Свинцицкий. У него была вторая квартира покойной тетки, которую они сдавали. Сейчас как раз была пересменка жильцов. Ура! Он назвал адрес и помчался туда наводить порядок, мыть бокалы и перестилать постель. Ровно в 8:30 раздался звонок. Свинцицкий как раз успел вылезти из душа и переодеться во все новое и свежее. Вошла женщина лет 55 или даже больше, с крашеной укладкой в пиджачке. «Лаптева», — сказала она и достала из сумки бутылку дорогого коньяка. «Держите. Пойдемте и выпьем». И сама прошла на кухню, уселась на табурет. «Василий Казимирович, он полный козел. Простите его, я вас просто умоляю, по-женски». «Простите», — сказал Свинцицкий. «Вы Сережина мама?» «Мама!» — она расхохоталась, потом вдруг посерьезнела. Наморщила лоб, достала платок, отвернулась. «Я его жена. Уже 28 лет. Паспорт показать я принесла». «Не надо», — сказал Свинцицкий. «А как же та самая Елена Лаптев?» «Да просто лять! Он с ней уж 5 лет спит». «А что я могу? Скажи, Вася, что я могу? У нас дети, Вася, что мне делать?» «Разве мы на ты?» — глупо спросил Свинцицкий. «Я думал, и ты меня сразу узнаешь. Я Лена Чикмарь с киноведения. Мы с тобой даже когда-то что?» «Да ничего. Нет, правда, ничего, честное слово. Тебя тогда пробор был», — сказал Свинцицкий. «И пучок». — «Да», — сказала она. Он обнял ее за плечи и тихо поцеловал в макушку. — «Спасибо», — сказала она. — «А морду я ему все-таки набью», — сказал он, — «но не очень сильно». — «Спасибо», — сказала она еще раз.